Глава 6. Алиса. Вот за что я не любила все магические миры, в которые меня постоянно отправляли родители, так это за кухню. Все, что в них готовилось, делалось с размахом. Одно блюдо могло накормить сразу полдеревни. Ну ладно, может и не пол, может всего пару семей, но все равно. Закажешь гуся в яблоках, и на столе появляется этакая царь-птица в половину столешницы. И думай потом, как все это съесть, чтоб не пропало. С появлением в замке нахлебника по имени Себастьян дело пошло веселее. Пока я грызла одну ножку, этот тип успел обглодать больше трети туши. Еще сидел с таким видом, будто его бросили умирать от голода на необитаемом острове. Кушать лялечки хочется, а не дают. Злые люди и нелюди. Мои братья смотрели ровно так же, если не набить их бездонные желудки мясом. Все остальное за еду просто не считалось. Мы с сестрами могли и пиццы с чаем наесться, а вот братцам подавай зажаренного на гриле или натуральном огне теленка. Ладно, порося тоже подойдет, но побольше. «Что ты так смотришь?» – буркнул недовольно Себастьян, оторвавшись от остатков гуся. «Как?» – весело спросила я. «Как будто я тебя объел!» «Наоборот!» – я пожала плечами. «Радуюсь твоему аппетиту! Наконец-то есть, кому скармливать всю еду, которую этот замок поставляет!» Себастьян почему-то покраснел и достал с блюда одно из оставшихся запеченных яблок. Я решила, что он целиком это яблоко в рот засунет. Поместится же. Но нет. Аккуратно откусил кусочек. «Ты мало съела!» – заметил он в отместку. Я вообще ем мало, если не стрессую. Ну, сильно не нервничаю. Вот если меня достать, тогда да, буду заедать свои нервы. А достать тебя, похоже, легко. Я фыркнула. Он что, пытается меня поддеть, что ли? Он меня? Наивный. Хочешь попробовать? Вкрадчиво спросила я. Вот еще. — проворчал Себастьян. — Больно надо. Так, пытаюсь понять, чего от тебя ждать, пока тут вместе живем. — Если лезть под руку не станешь, то и жив останешься, — вернула подевку я. Себастьян поперхнулся куском яблока, закашлялся. Я подавила желание предложить постучать по спинке. Обойдется. — Я как бы кронпринц драконов, — напомнил мне Себастьян. «Вот именно, что как бы», — ухмыльнулась про себя я. Себастьян. Поев, Себастьян всегда чувствовал себя благодушным. Ему становилось хорошо и спокойно. Пока непонятная соседка по замку по имени Алиса грызла одну несчастную гусиную лапу, Себастьян съел почти всего гуся. И вроде как не наелся, чего-то не хватало. Но, по крайней мере, уже не чувствовал себя голодным. Теперь, начав общаться с Алисой, он все больше убеждался в том, что она не врала и правда переместилась сюда из другого мира. Ее поведение, словечки, манеры – все отличало ее от местных знатных дам. Нет, она не была развязной, как многие женщины низкого происхождения, но вела себя слишком беспечно, свободно, что ли. Так как ни одна графиня, герцогиня или баронесса себя вести не станет. Подумает о репутации, о воспитании, о своем возможном будущем при императорском дворе хотя бы. Алисе, похоже, было все равно, кто и что о ней скажет. Она и сама не стеснялась говорить. Причем то, что Себастьян не всегда понимал. Взять хотя бы то словечко «стрессую». Да он в жизни не додумался бы до перевода «сильно нервничаю». Кто там нервничает? Вот это создание непонятного происхождения? Так, ладно, я пойду развлекусь. Алиса между тем встала из-за стола. Чем тут у вас развлекаются в четырех стенах? Книги, постельные игры, женские штучки типа шитья и вязания, танцы, пение. Добросовестно перечислил Себастьян то, что было доступно им обоим. «Обойдешься без постельных игр», – насмешливо взглянула я на него Алиса. Так, шить, вязать, вышивать я не умею. Танцевать и петь не люблю. Книги, значит. Ну, тогда пойду заниматься самообразованием. Замок, перенеси меня в книгохранилище. Миг, и Алиса исчезла. Ршорох, гортун, ршорох, хоронторонгорох, выругался Себастьян. Не соврала. Раз магия замка признала ее и слушается, значит, и владелицей замка является она. Непонятная девка по имени Алиса. И вот тогда спрашивается, что забыл тут он, Себастьян, развлекает хозяйку замка? Немного поколебавшись, он поднялся и направился к одной двери. Посмотрит, правда ли тут не работает магия, когда надо уйти. Ну и портал заодно проверит. А то мало ли, может и соврала эта Алиса, чтобы в одиночестве здесь не сидеть. А на самом деле все прекрасно работает. И Себастьян может вернуться обратно домой.